Август. 80-86 килограммов. Глава 18. Подрулив к дому, я оглядела себя в зеркало заднего вида, не осталось ли сахарной пудры на губах, и посигналила. Спохватившись, сунула под сиденье пакет с пончиками. Хлопнула входная дверь. Фрэнклин соизволил, наконец, выйти. Закинув кейс на заднее сиденье, он обошел машину и остановился со стороны водителя. Я не сдвинулась с места. Он все стоял и ждал. Когда же я уступлю ему водительское место? Я упрямо стискивала руль, глядя перед собой. Мой взгляд упирался в ступени. Ажурные перила ощетинились чешуйками облупившейся краски. Странно, почему я прежде не замечала, что краска облезла? Надо бы позвать маляра. «Да что за дерьмо собачье!» — Фрэнклин ударил кулаком по крыше машины. «Что происходит, черт побери?» Он обогнул машину и сел на пассажирское сиденье. «Забавно ты рассуждаешь», — заметила я, выезжая на дорогу. Фрэнклин молча откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Я, значит, вскакиваю в 5:30 утра, набиваю багажник машины детским шматьем, мчусь, сломя голову, в автосервис, заправиться, проверить масло, подкачать покрышки, залить жидкость в стеклоочиститель. Причем все это без суеты и нервотрепки можно было проделать еще вчера. Можно было бы, если бы ты вернулся в сколько-нибудь разумное время. Но ты приехал глубокой ночью. Поймав себя на том, что начинаю заводиться, я медленно выдохнула и сосчитала в уме до трех. Разумеется, все это ты мог бы проделать и сам, но голову даю на отсечение. У тебя этого и в мыслях не было». Я опять повторила фокус с выдохом и счетом. Вот я и подумала, а не заправит ли свой фургон? От деланного спокойствия Фрэнклина только ошметки полетели. Эту развалину, именно развалину. И между закручиванием крышки бензобака и надраиванием лобового стекла меня посетила хорошая идея. Я собираюсь сменить развалину на новую машину. Краем глаза я заметила, что губы Фрэнклина сжимаются в жесткую линию, а красивое лицо каменеет в злобной гримасе. Рассердился, бедный. Чем больше я думала о новой машине, тем больше мне нравилась эта идея. Еще ни разу в жизни я не покупала автомобиль. Горожанка до мозга костей, я привыкла к такси и метро, и машину водить не умела до рождения Рикки. Когда появился ребенок, Фрэнклин сообразил, что ему светит мотаться на своей спортивной двухместке в детский сад, а потом и в школу, а, сообразив немедленно, затолкал меня на курсы вождения. Когда я вернулась с Рикки из роддома, на подъездной аллее стоял подарок — сияющий микроавтобус с красными бантами на всех дверных ручках. Каждые 3 года появлялся новый. Автомобиль, не ребенок. Пожалуй, это забавно — выбрать машину самой. Какую модель предпочесть? Броскую? Элегантную? Практичную? Агрессивную? И какого цвета? Какого размера? Просторную, это точно. В воскресенье, да еще утром, дорога была почти пуста. Разве что любители поплавать изредка проезжали в сторону озера, волоча на прицепах моторки. По разделительной полосе с надсадным ревом пронеслась ватага байкеров. Все в коже и с подружкой на заднем сиденье. «Странно», — обронила я, — «никогда не видела, чтобы женщина управляла мотоциклом, а мужчина сидел сзади, цепляясь за ее куртку». «Управлять мотоциклом — это мужское дело. Женское дело — цепляться за куртку. Мужчине — карьера, женщине — хозяйство». Пускай дамские журналы и сериалы до одури болтают о равноправии. Ничего от этого не меняется. И мотоциклисты, и мой муж прекрасно знают расклад и держатся за него. Еще бы. Ведь он дает им свободу. Машину тряхнуло на бугре лежачего полицейского, путь преградил шлагбаум. Пора платить за проезд по автостраде. Я опустила монеты, и едва желтая перекладина поплыла вверх, утопила педаль газа и вылетела на широкую ленту автострады. Свобода! Ты сегодня очень странная, Барбара. Неужели? Вообще-то я была странной последние 17 лет. Всю эпоху Фрэнклина Аверса. Никакой реакции. «Все эти годы меня не было!» — заорала я во все горло. «Я потеряла себя. Но сейчас снова нашла». Фрэнклин молчал. «Только никаких истерик, Барбара. Так что, сам понимаешь, старая развалюха теперь мне ни к чему. Возить в школу и на пикники орды своих и соседских детей больше не надо, с этим я развязалась. Подрядиться водителем для твоих имиджмейкеров? Вряд ли тебя вдохновит такая перспектива. Ну а мне одной Сгодится машина поменьше, вот как эта. А как она слушается руля? Потрясающе! Барбара! Фрэнклин больше не прикидывался спящим. Барбара, но я не в состоянии покупать для тебя такие машины, раздельно выговорил он. Выборы обходятся слишком дорого, я на нуле, а эта машина стоит 40 000 долларов. Ну, разумеется, кивнула я, сияя благожелательностью. Думаю, именно поэтому она так слушается руля. Так вот, зачем ты уселась за руль? Чтобы опробовать мою машину? Ты очень догадлив. Я опустила боковое стекло и заорала. «Леди и джентльмены, почему эта женщина сидит за рулем, когда рядом такой великолепный мужчина? Закрой окно, мне холодно». Я подчинилась. «Нет, Фрэнклин, я не собиралась опробовать твою машину». Истерика и злость готовы были вот-вот прорваться наружу. Просто пока я металась в предрассветной мгле, пока разгребала всю эту прорву дел, с которыми могла покончить еще накануне, если бы твоя машина вовремя оказалась в гараже, ты следишь за моей мыслью. Так вот, мне пришло в голову, что раз уж я вожусь со всем этим дерьмом, то хотя бы вправе немного развлечься. Фрэнклин фыркнул. Развлечься? И это ты называешь развлечением? По-твоему, я развлекаюсь? Опереться каждый день на работу — это что, тоже развлечение? И чертовы выборы, и 5 часов до Висконсина за рулем? Все это развлечение? Спокойствие. Не заводись, не огрызайся, дыши ровнее. Открою тебе тайну, Фрэнклин. 5 часов крутить руль, черт знает, во сколько раз увлекательнее, чем 5 часов сидеть с Сиднем и любоваться, как это делает кто-то другой. Он развернулся ко мне спиной, немыслимо изогнувшись. Я покосилась на него. Самое время извлечь из-под сиденья пончики. Но Фрэнклин наверняка услышит шуршание целлофана. Почему я не позаботилась об этом заранее? И зачем только пончики вечно заворачивают в этот чертов целлофан? Чем плоха, например, бесшумная фланель? Мое раздражение настоятельно требовало выхода в действие, движения, скорости. Я воткнула в прикуриватель штепсель антирадара и тут же скривилась от пронзительного писка. Где-то поблизости окопалась дорожная полиция. Едва затих сводящий зубы писк, я прибавила газу и понеслась стрелой, обходя редкие попутки одну за одной. Похоже, на этом шоссе одна я выдавала 120 миль в час. Фрэнклин по-прежнему демонстрировал мне спину, обтянутую рубашкой из чистого хлопка, которую следовало стирать исключительно мягким средством, слегка подкрахмаливая лишь воротник и манжеты, гладить только вручную и доставлять из прачечной домой на плечиках. У меня в мозгах что-то ослепительно вспыхнуло, наверное, сигнальный огонь, указывающий дорогу возмездия. Каждую неделю, как заведенная, я таскала ворох его грязных рубашек в химчистку мистера Ван Хо, единственный человек на свете Барбара, который умеет обращаться с мужскими сорочками, а потом бережно везла обратно чистые. Для чего? Для того, чтобы ледяная стерва стаскивала их, идеально выстиранные и выглаженные с моего распаленного мужа? Но где доказательства? Их нет. Пока нет. Из отчетов детективного агентства следовало, что Фрэнклин и Эшлин почти неразлучны и в избирательном штабе, и на собраниях, и в ресторанах. Но при всем желании я не могла усмотреть в этом ничего предосудительного. Как-никак она работает на него. Детектив Хелси куда менее доверчивый, почти не сомневался. Они трахаются в отеле. Оказывается, на средства компании был снят маленький номер для гостей и жертвователей из других штатов. Я об этом даже не подозревала. Сыщики разнюхали. Агитационные разъезды Фрэнклина по штату также внушали Хелси большие подозрения. В ближайшие пару недель он твердо рассчитывал добыть обличающие фотографии. От таких мыслей разболелась голова, и весь мир заслонила мечта о глотке кофе. Перед выездом я успела проглотить в сухомятку пончик и теперь мучилась из-за куска теста, застрявшего где-то в пищеводе. Так, в 5 минутах езды. Автобар под соблазнительным названием «Оазис». Господи, как я хочу кофе! Ага, я буду лакать коричневую бурду в «Оазисе», а Фрэнклин в это время оккупирует руль. И что тогда делать? Покорно залезть в машину? Или остаться торчать на обочине со своей идиотской гордостью? А Фрэнклин окатит меня выхлопом и двинет в лагерь один. Простите, дети, так и вышло, но я приехал без мамы. Она не пожелала вас проведать. Ума не приложу, почему. Дайте я вас поцелую, мои дорогие. Я даже поежилась, представив эту сцену. Нет уж, лучше не испытывать судьбу. Я стиснула зубы и пронеслась мимо благословенного оазиса. Из-за горизонта, над унылой равниной, всплыла махина колеса обозрения. Прекрасная Америка, гигантский парк развлечений. Скоро стали различимы причудливые ажурные конструкции аттракционов, похожие на огромные скелеты ископаемых чудищ. Рикки и Джейсон обожали этот городок. Целых 10 лет я вывозила их сюда каждое лето. Поначалу подыскивала развлечения поспокойнее. Рельсы, по которым неспешно катятся разрисованные вагончики, карусели с лошадками и собачками. Потом пришло время лобовых столкновений на автодроме, дикого визга на русских горках и прочих экстремальных удовольствий. В последние годы Рикки и Джейсон предпочитали отрываться в компании сверстников, и мое участие свелось к роли извозчика. Разумеется, приятели моих детей тоже не сироты, но их матери заняты на работе, или у них нет машины, а если есть, то слишком маленькая, не хватает места ремней безопасности. А может, не находится времени или желания отвечать за орду чужих детей и так далее и тому подобное. Что же касается отцов, то главы семейств, тянущие домашний воз наравне с женами, до сей поры встречались мне только на журнальных страницах. В наших краях такие не водятся. Во всяком случае, ни один не пожелал сесть за руль и отвезти детей в прекрасную Америку. Так что я загружала в свой фургон всю компанию, а на месте раскладывала в тенечке шезлонг и наслаждалась покоем в обществе книги и пачки сигарет. Фрэнклин присоединился к нам лишь однажды, пристыженный рекламным роликом. Телевизионный папочка самоотверженно жертвовал воскресной партией в гольф и трансляцией футбольного матча, чтобы свозить семейство в прекрасную Америку, чем несказанно всех осчастливил. Наши дети были слишком малы и не понимали, что к чему в рекламе и в жизни. После первого же круга в фанерном самолете Фрэнклина затошнило. Он отполз на скамейку под деревьями и объявил, что ровно через час уберется из этого проклятого места с нами или без нас. После чего мы носились как угорелые, пытаясь впихнуть в этот несчастный час как можно больше удовольствий. Вот они, сияющие огнями гигантские буквы над входом. «Добро пожаловать в прекрасную Америку!» Разноцветное великолепие, подпорченное черными оспинами перегоревших лампочек. Надо же, никогда прежде не замечала эти уродливые язвочки. Я прибавила газу и пронеслась мимо. Рикки получила права, и отныне мне незачем сюда приезжать. Вот и еще один кусок моей жизни засох и отпал, словно лоскут линяющей кожи. Чем заменю его? Растет ли под этой старой кожей новая, или, облиняв, я останусь ободранной, голой и беззащитной? Молчание давило на плечи, туманило мозги. Я ссутулилась. От неудобной позы заныли руки. Вдруг поймала себя на том, что голова безвольно мотается то вправо, то влево, как у тряпичной куклы, а щеки и ярусы подбородков весело подпрыгивают на каждой выбоине. Так и заснуть недолго. Я встряхнулась и нашарила панель автомагнитолы. Это устройство в машине Фрэнклина оказалось до того навороченным, что я никак не могла включить его. Наконец, по чистой случайности, нашарила нужную кнопку и по мозгам мощной волной ударил агрессивный, шершавый панк. Фрэнклин вскинулся, как ужаленный, прикрутил громкость. Напоследок угостил меня взглядом, полным раздражения, после чего снова отвернулся к окну. «Почему я всегда во всем виновата?» — обратилась я к его спине. «Это не моя машина, не моя кассета, не моя громкость». Я вытянула кассету и с недоумением прочла наклейку. «Рамонес». Всю жизнь Фрэнклин слушал Жан-Пьера Рампаля с его барочной флейтой, прилизанный коммерческий джаз, струнные концерты, баллады Саймона и Гарфункеля. Откуда взялись эти панки Рамонес? Я зацепила зубами магнитную ленту и рванула на себя. Пленка спуталась безобразным узлом. Я с удовлетворением швырнула кассету под ноги и пнула под сиденье, где скучали забытые пончики. Внутренности взбунтовались, требуя допинга. Черт с ним, с целлофаном. Выхватила пакет, разодрала упаковку и закинула пончик в рот, словно таблетку нитроглицерина. Прикончив все, что было в пакете, слегка пришла в себя. Уже спокойно включила радио и поймала программу психотерапевта Джин Уайт. Она неизменно составляла мне компанию, когда я отвозила детей в воскресную школу. Мне не приходилось встречать мужчин, читающих любовные романы. Снисходительно обронила Джин. Порой ее тянуло поучать своих собеседников, независимо от возраста и личных заслуг. «О, вы заблуждаетесь!» — негромкий голос ее гостя звучал мягко и примирительно. «Просто они не попадались вам на глаза с книжкой в руках. А вот несколько моих поклонниц заставали своих мужей с моими романами. Они глотали страницу за страницей. Давайте лучше поговорим о сексе», — нетерпеливо перебила Джин. «Предпочитаю говорить о любви. Так разъясните нашим слушателям разницу между тем и другим. Секс — это гениталии и половые акты. Как раз об этом пишут Мастерс и Джонсон. Физиологические ощущения, позы... Что за чушь?» — с отвращением буркнул Фрэнклин. «Психология сексуальных переживаний препарируется под микроскопом в мельчайших подробностях. Читаешь какого-нибудь новомодного прозаика и голову ломаешь, что это история любви или медицинский справочник. Меня же попросту клонит в сон от нудных детальных описаний, кто там кого и каким именно способом». Фрэнклин передернулся, но смолчал. «А что такое любовь?» — вдохновенно журчала романистка. «Это и возвышенная тоска, и влечение, и мечта, и надежда. Это огонь, вспыхивающий в сердце женщины, когда она встречает его, единственного. Если же он недоступен, если соединиться невозможно, пламя становится разрушительным и пожирает ее. Ее мысли, чувства захвачены только им». Всегда и везде. У мойки с грязной посудой, за стиркой детских футболок. Она вся погружена в свою страсть и не в силах этому противостоять. Вот что такое любовь. Именно об этом я пишу. И моя задача — создать что-то вроде электрического поля, объединяющего героя и героиню, чтобы читатель, угодив в него, уже не мог оторваться от книги до счастливой развязки. «Да что это за бред?» — не вытерпел Фрэнклин. «Интервью. Черт, я не о том. Тогда о чем? Почему ты никогда ничего не скажешь прямо?» Вопрос вырвался сам собой. Лишь спустя секунду я сообразила, что в точности повторила слова Мака. «Мак». Меня окатило жаром. «Нашла бы лучше какую-нибудь музыкальную станцию. Мне нравится ток-шоу». «С каких это пор? Сколько помню себя. Что ты не замечал раньше, чтобы ты слушала подобную болтовню?» «Просто я всегда выключаю радио, едва ты возникаешь на пороге кухни. Знаю ведь, что терпеть их не можешь. Так какого черта не выключишь теперь? Я веду машину. А ты все эти годы внушал мне, что выбирать станцию — право водителя. Поскольку сегодня ты впервые угодил на пассажирское место, до сих пор мне приходилось слушать твою музыку, твой футбол, твой бейсбол, твои биржевые сводки и твои выпуски новостей. Не думал, что это такая жертва. Настоящая мука». «Но ты убедил меня, что именно так и никак иначе настоящий муж и жена должны вести себя в машине. И раз ты сам придумал эти правила, изволь подчиняться». Неизвестная романистка, которую мне с таким трудом удалось отстоять, продолжала. «Заметьте, в большинстве мои читатели как будто довольны своей сексуальной жизнью. Секса у них предостаточно, а вот любви не хватает катастрофически. И в моих романах они ищут именно любовь, потому и читают их. Они видят в героине задатки притягательной и цельной личности, понимают и разделяют ее потребность быть любимой, желанной. Слава богу, сейчас я могу вывести на страницы романа женщину куда более сильную и яркую, чем, скажем, 5 лет назад. Многие до сих пор считают, что героиня любовной истории должна быть хрупкой и безвольной игрушкой в руках судьбы. Нет. Современная героиня — это прежде всего личность, незаурядная, независимая идиотка», — сказал Фрэнклин. «Полный бред». Разрядившись, он затих в оскорбленном молчании, а я без помех дослушала интервью. Программа окончилась как раз перед заправкой, где я собиралась долить бак и уточнить дорогу. Подрулив к колонке, я отстегнула ремень и стала выбираться наружу. «Подержи пистолет сама, дешевле выйдет», — процедил сквозь зубы Фрэнклин, не сдвинувшись с места. «Дешевле? Только я вся пропахну бензином, а потом буду грязными руками обнимать детей. Так что как хочешь. А я иду в магазин, куплю карту». «На кой черт тебе сдалась карта? Мы же 100 лет ездим по этой дороге». «Ага, и всякий раз плутаем», — холодно бросила я через плечо. Я зашла в туалет, потом купила и на месте сживала Сникерс, залив его стаканом отвратного кофе. До лагеря еще 25 километров. Купила в сувенирной лавке совершенно немыслимую вещь — пару громадных белых с черными точками игральных костей на тесемочке. Вернувшись в машину, подвесила побрякушку к заднему стеклу. Фрэнклин продолжал разыгрывать оскорбленного и до возражений не снизошел. Я напрасно тревожилась, что он узурпирует руль. Грызя колпачок золотого Паркера, он штудировал газеты. Вдруг парень с бензоколонки застанет невозможную картину. Женщина рулит, а мужчина скучает рядом. А так все понятно. Мужчина загружен важной работой и поэтому доверил руль женщине. Я-то знала, что Фрэнклин не может читать на ходу. Его тут же начинает тошнить. Он имитировал деятельность ровно до тех пор, пока мы не выехали с автозаправки. Наконец, тягостный путь остался позади. Я свернула на разбитую грунтовую дорогу к лагерю и пристроилась в хвост бесконечной очереди таких же родительских автомобилей. Цепочка машин еле-еле ползла по колдобинам, нетерпеливо сигналя. «Ты не забыл, какие у нас с тобой планы на завтрашний вечер?» Фрэнклин помусолил ноготь большого пальца и нехотя буркнул. «Не могу». «Ты обещал!» Он посмотрел на меня. «Да ты мне уже плешь проела! Сколько раз повторять? Сейчас я занят. Дойдет до тебя когда-нибудь или нет? Я и сегодня-то непонятно, за каким чертом приперся. Сюда». Мой гнев оказался не таким шумным, но столь же неистовым. «Проведать? Наших? Детей?» И прибавил уже спокойнее. «Если ты отказываешься идти к доктору Мейс, я сейчас же говорю детям, что подаю на развод». «Развод? И в самом деле подам, если наплюешь на наш уговор. Не сомневайся». Он подался ко мне, насколько позволял ремень безопасности. «Ну и что ты после этого за мать?» Я тоже всем корпусом развернулась к нему, втайне содрогнувшись от страха, что кофейный аромат не заглушает запаха шоколада. «Ответь лучше, что ты за отец!» «Господи, Барбара, недели раньше, недели позже, какая разница? Дети так счастливы в лагере, а ты вздумала испортить им каникулы! Но почему тебе так хочется отравить нам всем жизнь?» Осторожно маневрируя среди машин, я выплевывала свою ярость в негромких выкриках. «Нет, Фрэнклин, это ты нарушаешь слово! Ты отказываешься пойти к семейному консультанту! А чувством вины должна маяться я!» Кое-как, воткнув машину на свободное место, я вырвала ключ из зажигания и спросила, не поворачивая головы, «Так пойдешь? Или я говорю детям, что между нами все кончено?» «Барбара, я не узнаю тебя!» «Может, ты никогда и не знал меня? Может, я перестала быть собой, когда вышла за тебя замуж? Вот как? Кем же ты тогда была все эти 18 лет? Кем ты хотел меня видеть? Кем обязана была стать? Как мне тогда казалось, идеальной женой, идеальной матерью, идеальной машиной для вытирания пыли. Я думала, что в этом и состоит долг замужней женщины. Так и есть». Фрэнклин снова подался ко мне. Его голос теперь окрасился вкрадчивыми нотками. «Послушай, я вовсе не считаю домашний труд пустяком. Это серьезная работа, такая же, как и все прочие. Но ты сама ее выбрала. Ты ведь только об этом и мечтала, иметь семью, детей, вести дом, или забыла?» «Нет». Я растерялась. «Так за что ты меня проклинаешь? Я всего лишь помог тебе осуществить твои мечты. Но послушай, ты же все перевернул с ног на голову». Он вылез из машины. Сразу за стоянкой в толпе детей подскакивали от нетерпения и отчаянно махали руками Рикки и Джейсон. Оба едва не перепрыгивали через веревочное ограждение, за которое им запрещено было выходить. «Так пойдешь со мной к доктору Мейс? Или сказать детям, что мы расстаемся?» «Пойду. Может, хоть она сумеет вправить тебе мозги, потому что мне это точно не удастся». Фрэнклин захлопнул дверцу и зашагал прочь от меня к толпе детей. С каждым шагом он разворачивал плечи и двигался все свободнее, будто сбрасывал тяжесть. Дети прорвались через ограждение и повисли на отце. Я сглотнула слезы.